А это долго, очень долго, минимум месяц, насколько можно было судить. И далеко не факт, что у планеты было столько времени. За месяц агитаторы и диверсанты бунтовщиков натворят в тылу такого, что население явно уже не выдержит и просто восстанет. И тогда все, конец. Почувствовав давление в мочевом пузыре, я решил встать уже сейчас. Когда все проснутся, там быстро возникнет очередь. Встав с кровати, я направился к выходу, который видел благодаря тепловизору. «Гимит», прошептал вдруг один из гвардейцев, явно во сне. «Гимит, нет, подожди, Гимит, папа», произнес второй, спящий сейчас на втором ярусе. «Все нормально. Сам как?» Тихо открыв дверь, я выбрался наружу, где на посту стояли Дима и Гихьян. Ну, можно сказать, с прибывшим утром, начал сервитор, идя за мной по коридору, в котором еще совсем недавно прошли бои, несмотря на то, что сейчас глубокая ночь. «И тебе того же», — устало сказал я, чувствуя сонливость. Несмотря на обезбол, все равно было ощущение, что меня катком проехали, что по новостям. Продвинулись на 8 километров вдоль трассы, 18 лобовых контратак безоружными, 67 фланговых, пиздец, прошептал я, входа в туалетную кабинку и запираясь там. Мы все равно общались через Vox, так что могли себе позволить, 85 атак человеческими лавинами, наподобие той, что мы отбили. Это был полный пиздец, можно было только представить себе, сколько там людей погибли под огнем гвардейцев. Руководство бунтовщиков останавливаться не собиралось ни перед чем, чтобы все же остановить нас. Для них уже не было никаких тормозов. Результат: 3,45 соответственно добились успеха, завязались рукопашные. 1,12 смогли заставить немного отступить и задержаться, но каких-то особых проблем не возникло. Продвижение продолжается. Так, если мы прошли 8 километров, начал я, застегивая ширинку, значит еще 10 пройти осталось. Почти 9, но продвижение замедляется, причем довольно заметно. Эти ублюдки пригоняют туда всех, кого могут, что с подростков с ружьями, что бывших спошников, пытаются брать числом. Я быстро помыл руки и вышел из кабинки, вновь под красный аварийный свет, который мне уже до такой степени осточертел, что уже чуть ли не тошнило от его вида. Никак не получалось привыкнуть. «Вполне ожидаемо», – прокомментировал я, направляясь обратно в коридор. «Что там?» – зазвенел будильник. «Теперь пора было вставать. Подъем!» – прокричал голос в комнате, где я спал все это время. «Что там у нас по сегодняшним задачам?» «Все так же, двигаться по трассе в направлении хранилищ», – спокойно ответил сервитор. «Тут стабильно ничего не поменялось. А у наших что?» – поинтересовался я, заворачивая направо. «Бюрдар пришел в сознание, говорил с ним», – ответил Гихьян, злится, что не может на фронт попасть. Кроет бунтовщиков такими матами, что не каждый сантехник такие знает. Рингер и Рад тоже нормально, никаких осложнений. «Уже хорошо», — сказал я, передавая им привет от меня. Передал. Комната внутри уже бурлила на полную. Все солдаты встали со своих мест и начали надевать на себя броню. У меня это получилось сделать довольно быстро, после чего я вместе с Димой, Гихьяном и тремя сционами направился к техножрецу, который должен был уже осветить все наши генераторы щитов и батарей. Одновременно с этим я начал звонить Шаркину, чтобы и у него узнать текущую ситуацию более подробно. «Приветствую, комиссар», — серьезным голосом, хоть и довольно уставшим, уже произнес полковник. «Приветствую, полковник. Краткую сводку мне уже дали. Что у нас по общей ситуации? Не самое хорошее сейчас и еще менее хорошее в перспективе», — начал Вермант, чем меня совсем не порадовал. «Отличное начало утра», не удержался я от сарказма. «Другого у меня для вас нет», поддержал шутку наш командующий. Я весь во внимании, завернув направо, мы все вшестером стали подниматься по лестнице. Противник усиливает атаки на другие плацдармы, все также пытаются прорваться там. Потери там, серьезные. При этом мы потеряли несколько важных линий снабжения и не можем их вернуть. А несколько атак провалились из-за серьезных потерь стойкой обороны профессиональных солдат-бунтовщиков. Улучшения я там предвижу, все же, это только их авангард, который они шлют сюда с выступа. Это было вполне ожидаемо, что на других участках. На флангах оборона противника усилилась, они пытаются нас задержать, но в целом продвигаемся. На выступе торможения нет, но ускориться не выходит. Оборону там ведут стойко, причем с использованием пожарных команд профессиональных групп, тоже вполне ожидаемо, что в тылу диверсии продолжаются. по несколько десятков в сутки, сосредоточились на электроснабжении, дошли даже до резания проводов и сжигания щитков, где попало. Активно используются несовершеннолетние, наркоманы и должники, которым за это платят хорошие деньги. В приоритете – атаки, которые вредят коммерсантам. Также идет массовое уничтожение системы ПИКТ-наблюдения, в том числе и нападение на бригады ремонтников. Агитаторы тоже пытаются работать, забастовки продолжают возникать в разных точках. Барагацисты продолжают проповеди, сектанты-наркоманы продолжают попытки вербовки и вооруженные атаки, все чаще фиксируются атаки смертников. Культисты молчат. Не сказать, что мне нравилась эта ситуация, и особенно сильно меня волновали культисты. Все чаще я себя ловил на вопросе, это они так залегли на дно или готовятся к чему-то, и чем чаще я ловил себя на этом вопросе, тем сильнее он меня начинал беспокоить. Культисты начинают беспокоить меня все сильнее. Не хватало еще, чтобы вдруг ударили нам в спину. «Согласен с вами, комиссар», — сказал Вермант, — «вряд ли это будет что-то серьезное, но у нас и так проблем хватает. Я уже перед руководством планетарной разведки свои опасения. Арбитрисы и экклезиархия тоже над этим работают, но пока результата немного. С этим понятно. Что-то еще есть? Больше ничего, комиссар». «Хорошо, полковник, в таком случае, буду выдвигаться на позиции, будем пытаться дойти сегодня». «Вас понял, храни вас Бог император». В голосе Шаркина все же прозвучали нотки волнения. «Аминь», коротко ответил я ему и отключил вокс-канал. Поднявшись, наконец-то, на нужный этаж, мы начали идти по пешеходным коридорам в сторону склада, где обосновались механикус. Там нам вернули наши уже освещенные генераторы и батареи, после чего мы двинулись к фронту. Несколько поворотов, по лестнице вниз, вновь несколько поворотов, и вот, магистраль 1715, одна из трех важнейших артерий, которые связывали провизионные хранилища с центральной частью фронта, где находилась основная масса войск бунтовщиков. Ее перекрытие уже должно было вызвать огромные проблемы с системой снабжения продовольствием, потому как на них все было завязано. Распредели бунтовщики все свои припасы по всей территории, все было бы для нас гораздо хуже, но их руководство поступило иначе, явно боясь бунтов уже против себя. Не став терять времени, мы стали идти вдоль правой стены, обгоняя снабженцев и подкрепления солдат, пока впереди звучали приглушенные звуки боев, выстрелы из стабберов и взрывы гранат. Сама магистраль сейчас представляла из себя такое же зрелище, как и Грандус Циркулум, который брали штурмом еще в начале этой войны. Обе стороны были заполнены самыми разными грузовыми электрокарами, начиная от маленьких машин с большим грузовым отделением до огромных фур с прицепом. Бунтовщики вовсю пытались вывозить припасы по дорогам, уже осознав, в каком дерьме они находятся, а потому использовали все, что только возможно. Про правила дорожного движения тоже никто не думал, потому когда мы добрались до магистрали и начали стрелять по машинам, началась полная свалка. Те, кто ехал позади, среагировать не успевали, врезались, их придавливали и так шло на долгие километры. Одновременно с этим пошли в наступление наши, бунтовщики пытались нас остановить. Потому теперь все машины были не только помяты, но еще и испещрены пулевыми, осколочными и лазерными дырами. Многие из них и вовсе сгорели, так как их поджигали лазерами, а у некоторых и вовсе сгорела батарея, и это, как мы успели осознать, был тот еще пиздец. Если салон выгорал быстро, так как там гореть особо было нечему, то вот батарея горела часами, причем с такой силой, что к ней подойти было проблематично. К счастью, такое происходило только тогда, когда гранаты взрывались прямо под днищами машин, где и была батарея. Обе линии железной дороги тоже были заполнены разбитыми поездами. Первый сошел с рельс, которые мы распилили мельтаганами. Второй столкнулся с вагонами первого, и так продолжалось несколько раз, пока поезда не прекратили идти. У бунтовщиков не оказалось никаких средств связи с поездами, потому они посылали на фронт груженные провизии поезда один за другим. Сражаться тут было сложно, это мы уже успели осознать за последние сутки, когда продвигались вперед. Обороняться бунтовщикам тут было легко, а вот идти в наступление нам очень сложно. Единственным преимуществом у нас было то, что у бунтовщиков тут не было баррикад. Они не успевали их строить, а потому у нас получалось прорываться довольно быстрыми темпами. Звонок от младшего комиссара Фальвата Марзаргуша. Звонок был срочный и довольно неожиданный. Обычно мне отчет или запрос присылали. «Слушаю вас, Фальват. Господин комиссар, возникла одна проблема. В одном из взводов целое отделение заявляет, что им нужно больше времени на отдых и они не могут идти в наступление. Я знаю, что наказание за подобное – расстрел, однако они все являются верлонцами и акитосцами. С учетом ваших директив и нашего положения, я решил проконсультироваться с вами. Да блять, только не сейчас, подумал я про себя. Понял, возьму это на себя. Перешлите координаты. Мне сообщил об этом комиссар кадет Джамид Каслонарад. Он сейчас вместе с отделением. Принято, младший комиссар. Благодарю за работу. Отбой. Как можно быстрее я нашел маячок этого кадета и начал идти к нему. Еще один новенький. Подметил я про себя. Его я принял незадолго до того, как началась вся операция. Небольшая проблема возникла, начал я, переключившись на Гихина и Диму. Отделение верлонцев и акитосцев хочет больше отдыха. Дай угадаю, пока что без расстрелов, с сарказмом спросил у меня Бендигиш. Пока что без расстрелов, подтвердил я. Какой ты у нас добрый, это ветераны, 10 человек, серьезные люди. Таких мало, они и так на вес золота, а уж в нашей ситуации, и подавно. Это я понимаю, не стал спорить Гихьян, так-то, для меня тоже солдаты по опыту различаются. Но главное, не переборщи с этим, иначе у ветеранов закрадутся мысли, что они могут себе позволить куда больше, чем остальные. Это опасно, по себе знаю. По голову сервитора было слышно, что это касалось его лично. Бывало такое, я не всегда был опытным комиссаром. Когда-то думал, что ветеранам можно простить то, что нельзя простить новобранцам. Итог – массовая оргия с гражданскими, у которых никто ничего не спрашивал. Из гражданских не выжил никто. В плен потом тоже никто не сдался. Пиздец. Только и смог сказать я, осознав все сказанное. От этого было жутко. Именно. Так что, действуй, как нужно, но не перебарщивай с этим. Я понял, сказал я, продолжая идти по магистрали. Добраться до Каслонарада удалось за полчаса. Он находился в одном из жилблоков, примыкавших к лестнице, что спускалась с троллейбусной станции. Все 10 человек находились у стены. Оружие было у всех на спине. Кадет стоял напротив, вместе с лейтенантом, что был командиром взвода. «Смирно!» – прокричал лейтенант, стоило ему увидеть меня. Все гвардейцы быстро построились и вытянулись. «Вольно, господа», — приказал я, — «ситуацию мне уже пояснили. Так что хотелось бы услышать от вас, что тут происходит». Сержант Маита Тунаш, начал командир отделения, что посмотрел на меня своей маской противогаза, «Господин комиссар, при всем нашем уважении к полковнику Шаркину, мы не можем в данный момент идти в наступление. Мы слишком сильно устали, а отдыхали слишком мало. Потому нам нужен отдых, хотя бы 8 часов, чтобы можно было нормально поспать». Стоило признать, претензии были вполне обоснованные. Вот только для меня они уже слабо считались. «Могу понять вас, парни», — начал я спокойно, быстро придумывая, что сказать им. «Пока что хотелось провести это дело без серьезных наказаний, но выбора у нас сейчас особого нету. Людей не хватает, очень серьезно не хватает, а нам надо идти в наступление, пока бунтовщики не прислали к нам основные силы». «Господин комиссар, я все это понимаю», — начал сержант, «однако мы уже третьи сутки спим по 4 часа». «Как и я, сержант», — возразил я, «у меня режим ничем не отличается от остальных, и в боях я участвую столько же, сколько остальные. И сейчас я, после очередных 4 часов сна, снова иду в бой, с синюшным от синяков телом, с вправленным плечом, со смещенными позвоночными дисками и с больной печенью, что отказывает от медикаментов. Да, неприятно. Да, хочется отдохнуть. Но приходится это делать, потому что от нас зависит судьба этой планеты. Потому обезбол в рот, потом стимуляторы вперед, снова в бой. Ведь иначе мы эту войну не выиграем. Бунтовщики нам весь тыл поджигать пытаются и еще немного, они это смогут. Я бы мог сейчас в тылу быть и всяких идиотов безоружных силовой дубинкой избивать каждый день, с перерывами на обед, но я здесь, потому что именно здесь все решается. Сможем все сделать быстро, в ближайшие дни, война кончится и планета будет спасена. Не сможем, войне конец, потому что нам конец. Все молча смотрели на меня, а я начал ждать. Сержант несколько секунд смотрел на меня, а затем опустил голову и покачал головой. Я вас понял, господин комиссар, простите, мы идем в бой, сейчас, рад это слышать, сержант, ответил я ему, но за то, что вы тут устроили, Всем 10 нарядов и 10 дней карцера на пресном пайке. Господин комиссар, сказал удивленно Маид, это все моя вина. Я сказал остальным, что нужно потребовать отдыха. А они согласились, возразил я, так что все получите. Всем все понятно? Да, господин комиссар, ответили резво все. Свободны, приказал я, и отделение быстро упархало по коридору к своему взводу. Господин комиссар, начал лейтенант, стоявший все это время здесь, лейтенант Мюсчатер, приношу свои извинения за этот инцидент, готов понести наказание. Во какой дисциплинированный? Пронеслось у меня. Вольно, лейтенант, наказания для вас не будет. Ситуация действительно располагает к подобному роду проблемам и претензиям. В любой другой ситуации я бы даже согласился с ними, но сейчас надо закончить эту войну, как можно скорее. Вас понял, господин комиссар, ровно и четко ответил Чатер. Вам, кадет, от меня благодарность, сказал я, обращаясь к Слонораду, за то, что смогли справиться с этим инцидентом достаточно хорошо. Благодарю, господин комиссар, воодушевленно ответил мне кадет. В таком случае, идем дальше. Операция скоро начнется. Развернувшись, я направился к месту, где мы должны встретиться с тремя взводами, которому должны были прокладывать дорогу. Располагалось место недалеко, весь взвод построили в коридоре рядом с лестницей на еще один переход, который шел под магистралью. Отделение сержанта Атунаша уже стояло там. Смирно! Прокричал старший лейтенант Мирмик, и все солдаты стройно цокнули каблуками своих сабатонов, вытянувшись, как положено по уставу. Гвардейцы, начал по подключенному ВОКС-каналу, сейчас мы снова идем в бой. Нам осталось еще совсем немного до нашей окончательной победы над бунтовщиками. Я знаю, что многим из вас тяжело. Вы мало спали и мало отдыхали. Мне тяжело точно так же, и мне самому бы хотелось в отпуск. Но у нас сейчас нет возможности это устроить. Сейчас все, что должно нас заботить, это бунтовщики, которых мы должны убить. Потому идите туда и убейте всех, кто откажется вам сдаться. Прорвитесь к провизионным хранилищам, чего бы это ни стоило, и закончите эту войну. Во славу Бога Императора. Аминь, аминь, аминь, аминь. Проорали мне все 300 гвардейцев, что сейчас тут стояли по всему коридору. Я вместе с Димой, Гихином и Сционами направились к магистрали, пока командиры раздавали указания взводам, чтобы те шли за нами. Выйдя на само полотно, мы стали идти вперед, туда, где гремели выстрелы и взрывы. Где-то минут 15 идти получалось без всяких проблем. Повсюду нам попадались трупные команды, которые уже активно пытались достать трупы бунтовщиков и гвардейцев, из-за чего вдоль рядов автомобилей уже были сложено множество рядов из тел. Навстречу нам постоянно шли колонны с ранеными, которых пытались вынести на носилках. Плюс еще были сервиторы, которых использовали, чтобы сдвигать автомобили в сторону, расширяя дорогу. Таких, правда, сейчас было совсем немного, так как Механикус еще незадолго до восстания сервиторов исчерпала все запасы деталей для производства, а их производства тут не было, из-за чего боевых сервиторов не осталось вовсе уже давно, а вспомогательные были редкостью. Затем, когда мы прошли еще дальше, до нас все же начали долетать шальные пули. С такого расстояния они для нас, облаченных в броню, не представляли особой опасности, только еще в горло попадут, но все равно теперь приходилось идти, пригнувшись под прикрытием переносных щитов. И вскоре, еще минут через 20, мы все же добрались до передовой, где вовсю уже шли бои. «О, как раз вовремя», — произнес старший лейтенант, что сидел за небольшим микроавтобусом. «Рады вас видеть, господин комиссар». Впереди прозвучал взрыв, явно от осколочно-фугасный. «Как и я вас», — ответил я. «Какова обстановка, лейтенант?» «Не самое лучшее. Сопротивление усиливается. И что-то мне подсказывает, скоро вновь попрут мясом на нас, а мы уже на последнем издыхании тут». «Принято. Ждите, пока мы продавим их, потом можете отходить. И передайте парням от меня благодарность, они хорошо поработали». «Обязательно передам, господин комиссар». «Парни, начинаем». Я нажал на кнопку, и голубое мерцание прошло возле меня, вперед. Сняв лазган с предохранителя, я встал и направился быстро вперед. План наш был довольно прост. Вшестером мы двигаемся по правой стороне магистрали, в то время, как вторую никто не трогает, так как все равно бунтовщики оттуда ничем навредить нам не могут, и при этом все равно будут отступать из-за угрозы полного окружения. Кое-как получалось проходить через маленькие проемы между автомобилями, наступая на горы гильз, что валялись по всей магистрали. Правда, постоянно приходилось через них переступать, так как многие из них врезались друг с другом. Тут и там попадались трупы, как на асфальте, так и в машинах. Многие гвардейцы еще были живы и им сейчас пытались оказать хотя бы первую помощь. Мерцание. Кто-то попал в меня, но я уже спрятался за маленьким грузовичком. 99,5%. Совсем слабо. Наверняка случайно попали, причем чем-то мелким. Еще несколько прыжков и я оказываюсь рядом с фурой, за которой сейчас спрятались сразу трое человек, один из которых отстреливался из лазгана. Смена, парни, можете отдыхать, хорошо поработали, произнес я. Вспышка. Гвардеец, что стрелял, получил лазерным лучом в голову и рухнул с оплавленной маской. Ритус, произнес второй гвардеец, что смотрел на него. Ритус, ублюдки, блять. Парень завернул за угол и открыл огонь из лазгана, поливая лазерами все, что было впереди, одновременно вопя во весь рот. «Назад!» — крикнул я и попытался схватить солдата за броню, но в этот момент лазер попал ему в голову и он также рухнул, прямо на Ритуса. «Да блять!» — я повернулся к третьему. Тот сохранял спокойствие. «Ты хоть ничего не делай, просто жди, та я их второй день только знал», — произнес он довольно флегматичным голосом. «Это меня вполне устраивало. Все на позиции?» — спросил я. Пятеро человек ответили утвердительно. Можно было двигаться. Тогда вперед и удачи всем, сказал я и вышел из-за машины в поисках целей. Моментально возникли лазерные лучи, от которых щит заребил. 98,5%, 97,5%, 96,5%. Выстрел. Первый противник, торчавший из-за угла грузовика, погибает, получив лазером в грудь. Попадание. Бунтовщик, сидящий в кабине фуры с разбитым лобовым стеклом, начал стрелять из автомата. Ему попадаю тоже в грудь. Больше целей нет, потому иду дальше. Пройти по проему между машинами. Впереди тупик из-за того, что грузовик задом врезался в микроавтобус. Приходится идти вправо, перелезая через капот. Движение. Слева. В последний момент успеваю убрать ногу, рядом с которой проходит большой кухонный нож, которым меня пытался ударить какой-то паренек лет 14 на вид. «Сдохни, мразь!» — проорал он и вновь бросился в мою сторону. Моя нога врезалась прямиком ему в голову. Затем выстрел, и небольшая дырочка образуется на его лысой бледной голове. Громкий выстрел. Мерцание. 75%. Ружье. Вижу движение. Человек прячется в кабине еще одной фуры. Еще один высовывается из-за угла грузовика, всего в 2 метрах от меня и пытается стрелять, но я успеваю выстрелить первым и он падает, получив лазером в грудь и голову. Активирую подствольник, целюсь в кабину фуры и стреляю. Та взрывается, покрываясь облачком дыма. Если бунтовщик и выжил, то точно ранен. Можно идти дальше. Смотрю направо. Там как раз виден Дима, что стрелял одиночными выстрелами из своего лазгана. Затем он смотрит в грузовик и резко отскакивает. Выстрел. Из ружья, но мимо. Мне не видно, что там, из-за закрытой двери, но скитарь вновь заглядывает туда и стреляет. Я двигаюсь дальше. Прохожу мимо фуры, в чью кабину закинул гранату. В ней уже начинался пожар и ярко горело, источая столб густого черного дыма. Движение. Впереди, за капотом врезавшегося в фуру микроавтобуса, успеваю выстрелить первым и человек падает. Дальше. Справа движение и выстрелы из 2 кустарных револьверов. Девчонка, совсем молодая, сидит на капоте. Выстрел в голову. 70%. Двигающееся пятно. Внизу. Граната, заводская. Успеваю запрыгнуть на капотом, прямиком на труп девчонки. Взрыв. Сильный и громкий. Выстрел. Прям вплотную, лобовое стекло машины разбивается в дребезги, осыпая меня осколками. 11%. Внутри сидит девчонка с одноствольным ружьем. Сдохни. Визжит она своим писклявым голосом и бьет меня прикладом по маске противогаза. Слишком медленно, чтобы щит выдержал, отчего голова уходит назад. Кое-как получается прицелиться и выстрелить несколько раз, попав в девчонку и салон, который моментально поджегся. Вновь мерцание. Выстрелы впереди, на другой стороне ряда из автомата. 10%, 9%, 8%. Лазерный луч Димы убивает бунтовщика и я пытаюсь встать, но по мне теперь стреляют на моей стороне, откуда прилетела граната. 7%, 6%, 5%. Выстрелы прекращаются и человек прячется. Надо срочно менять батарею. Срываю с себя гранату, отпускаю чеку и кидаю под машину, а сам прячусь за горящую фуру. Граната взрывается, а я пытаюсь быстро сменить батареи. Щит отключается, а затем вновь активируется. 100%. Вновь поворачиваю, но микроавтобус, под который я закинул гранату, уже полыхает ярким пламенем и коптит густым дымом. Батарея. Это теперь надолго. Я перелезаю и иду по тому проему справа от ряда, а затем иду дальше и поворачиваю в конце налево. Там уже было двое убитых из лазера, а также один убитый в кузове. Явно постарался Дима. Поворачиваю налево и иду дальше. Рядом с горящим вовсю электрокаром лежали два неподвижных тела, с автоматом и лазганом. Движение. В кабине еще одного грузовика, что врезался в фуру правой частью, из окна водителя какой-то пацан высовывал двуствольное ружье и пытался прицелиться в меня. Я успел раньше, попав ему в голову. Выстрелы. Лобовое стекло начало покрываться отверстиями и трещинами. Два выстрела прошли мимо меня, третий попало в щит. 99,7%. Пистолетная пуля. Начинаю стрелять наугад, так как не вижу цели. Стекло трескается от жара и я попадаю в девчонку, снова поджигая салон. Новая цель. За грузовиком, на капоте микроавтобуса. Автоматчик. Выстрел. Мимо. Вибрация. Лазган разряжен. Блять. Автоматчик начинает стрелять по мне. 98,7%. 97,7%. Ухожу в сторону, доставая лаз-пистолет, а затем начинаю стрелять. На третий раз получается попасть. Еще движение. С другого ряда, из кабины фуры с разбитым окном. Выстрел. 76%. Ответный выстрел. Парень погибает. Как можно быстрее перезаряжаю батарею лазгана и двигаюсь дальше, при этом наблюдая за тем, чтобы не сильно отставать или не спешить от остальных. Это получалось делать благодаря карте и маячкам. Пока что все шло нормально. Новый тупик, из-за машины, что свернула и капотом врезалась в микроавтобус. Внутри вижу движение и успеваю выстрелить через окно. Еще двое, впереди, с автоматами. 70%. Одного успеваю убить, а второй прячется. Куда отправляется граната? Парень с автоматом выходит из укрытия, берет ее в руку и поднимает, но в этот момент она взрывается, разрывая ее. Плохая была идея. Идти к нему не получится, тут слишком много автомобилей и проем слишком маленький. Придется идти по крышам. Взобраться удается быстро, но из-за этого я становлюсь легкой мишенью. Приходится лезть на грузовик, из которого меня пытались убить, и идти по его крыше. Я тут же становлюсь удобной мишенью. Сразу три лазера начинают по мне стрелять. Я стреляю в ответ, убивая двоих, добегаю до конца и прыгаю вниз. 58%. Тут сразу двое человек прятались и еще один, уже сидел в кузове. Все четверо шокированно на меня посмотрели, после чего начали пытаться прицелиться. Первый выстрел, левый парень с автоматом. Правый успел один раз выстрелить почти в упор, но попал в щит. 56%. Второй выстрел, ему в живот. Парень в фуре успевает выстрелить в меня. 3%. Лазер попадает ему в живот и убивает. Я разворачиваюсь и вижу, как из небольшого проема появляется парень с автоматом и уже целится в меня. Вспышка со звуком выстрела. 1%. Одной рукой навожу лазган и начинаю стрелять. Несколько лазеров попадает в машину, но один, в плечо бунтовщику. Автомат уводит в сторону, отчего пули пробивают обшивку фургона рядом. Еще выстрел в живот, потом в грудь. Человек падает. Прикрывать. Приказал я гвардейцам, что шли за мной, батарея мне сюда. Парни, пока стоп. Я без щитов считай. Поверь, не только ты. Проговорил Гихьян, этих уродов тут, как тара. О, все, минус второй щит. Первый щит разряжен. Второй щит, 16%. Несколько гвардейцев заняли позиции. Один из них и вовсе стал отстреливаться, а затем его голова резко дернулась и он упал, повернувшись из-за фильтра баллона нам лицом. В маске его противогаза была дыра, от которой шла белесая паутина трещин. Наповал. На его место сразу же встал второй, выстрелил из подствольника и начал стрелять. Бой продолжался, и было хорошо видно, что сопротивление бунтовщиков серьезно усиливалось. У них явно получалось присылать сюда все больше людей. Единственное, что нам позволяло быстро продвигаться, это тот факт, что нам сопротивлялись смертники с ружьями и немногочисленные нормальные солдаты, а также отсутствие каких-либо внятных баррикад. Печень вновь заныла. Только сейчас я обратил на это внимание, вроде это уже пару минут длилось. Спина тоже начинала болеть, вместе с плечом. Опять надо было выпить таблетку обезболивающего, так что пришлось этим заняться, пока еще оставалось время. Через минуту ко мне уже подбежал снабженец с батареями, которые я быстро поменял и вновь отправился в бой. Я начал идти по узкому проему. Впереди был микроавтобус с целым лобовым стеклом. Рисковать не хотелось, и я подорвал его из подствольника. На всякий случай. Подошел поближе. Движение. Слева, внизу. В последний момент удалось увернуть голову от лома, что летел мне прямо в лицо, из-за чего он прошел мимо. Передо мной оказалось лицо старика, лет 60, что с ненавистью смотрел на меня. Затем лом резко ударил меня по шее, но сила удара была не очень большой. Выстрел из лазгана прямиком в упор, и старик падает. Больно было на это смотреть. Дети, старики, они все пытались идти на вот такие самоубийственные поступки ради того, чтобы остановить нас. Настолько сильно они ненавидели нас и не желали сдаваться. Ни сейчас, ни здесь. Подумал я про себя, решив отбросить эти навязчивые мысли. Выстрелы. Из кабины фуры передо мной, через стекло. Пули из двух пистолетов попадают в щит, а я быстро убиваю стрелка. 96%. Мимолетным взглядом я посмотрел на разрушенную из моего подствольника кабину. Там оказался человек, и он, к моему удивлению, был еще жив. Все лицо было в крови, один глаз явно разрушен, но он все еще дышал и двигал руками в попытке убрать осколки стекла. Добив его, я вновь полез наверх, другого выхода тут просто не было. Внизу оказалось двое человек, что прятались и явно ждали Диму. Один из них заметил меня и получил лазером. Вибрация. Опять. Достаю пистолет. Парень с ружьем стреляет, но я успеваю уклониться. Мгновение, и он мертв. Затем еще выстрел из кабины. Тоже мертв. 74.5%. Слева, еще трое человек, плюс человек в кабине. Они пытаются стрелять, но щит спасает. 70%. Еще один в кабине. Второй, тоже в кабине. Трое, просто стояли и ждали. 56%. Внизу, у подножия прицепа фуры, двое. Они меня даже не заметили. Спрыгнул и сразу пригнулся. Выстрел из ружья, почти все мимо. Поднимаюсь, еще выстрел. Прям в голову. 11%. Двоих девчонок внутри удается быстро убить. Иду дальше в проем между фурой и длинной вереницей микроавтобусов. Выстрел. Труп. Выстрел. Труп. Выстрел. Труп. Из-за угла мне в маску прилетает молоток. Удар такой, что голова летит назад вместе с телом. Еще удар, по правой руке. А вот это уже мимо. Передо мной появляется бунтовщик, что пытается ударить меня ножом, что был у него во второй руке. Шаг назад. Размашистый удар проходит мимо. Прицел. Лазган целится в парня. Палец нажимает на спусковой крючок, но в последний момент бунтовщик падает вниз, и лазер уходит в асфальт. Парень пытается прыгнуть на меня, но я успеваю отойти назад и ударить прикладом его по голове, отчего он падает и промахивается ножом. Выстрелы. Из пистолета. Снова. Девчонка пытается стрелять по мне, но погибает, и я иду дальше. Выстрел. Труп. Выстрел. Труп. Выстрел. Труп. Перепрыгиваю через капот врезавшегося микроавтобуса. Снова выстрелы. Снова трупы. 4%. Я начинаю переключаться, пока есть время, и в этот момент впереди звучит крик. Громкий крик. Я уже знал, что это значит. Атака безоружных. Человеческая волна. А затем, почти сразу, впереди появляются первые люди. Без щитов, вооруженные холодным оружием. Идут. Прокричал Гихьян, готовьтесь, уже здесь. Кричу я и начинаю стрелять, убивая безоружных людей, что бежали на меня с воплями и яростью на лицах, одновременно пытаясь отступить, но за мной, капот, через который мне надо как-то перепрыгнуть. Не успеваю, понимаю сразу, продолжаю стрелять, но затем, вибрация, разрядился. Значит, придется сражаться. Мы уже проходили это, сталкивались с этим вчера. Первый пытается пригнуться и схватить меня. Его ударяю правой рукой затылку, отступая. Второй, с ломом, пытается ударить меня, но я бью его ногой в живот, отчего в него сталкиваются остальные. Удар клинком в грудь, прикрытую простой футболкой. Третий, удерживая второго, бьет меня ножом, но попадает в правую руку. Клинок входит ему в горло. Оба падают, в то время, как четвертый, пятый и шестой пытаются прорваться, но у них не получается это сделать быстро. То, что нужно. Достаю лаз-пистолет. Начинаю стрелять всем по головам. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Все трупы падают на асфальт, заваливая нам проем. По крыше фуры и микроавтобусов также бежит множество людей. Из пистолета получается убить десятерых, пока батарея не разряжается. Один из них пытается прыгнуть на меня с кувалдой, но я успеваю отойти в сторону. Молот ударяется об асфальт, а парень неудачно приземляет и падает. Моя нога бьет его по голове, и он вырубается. Еще один прыгает на капот, а затем идет ко мне с ножом. Его я хватаю за руку своей правой, сжимаю ее до перелома, бью ногой в пах, потом в голову. Следующий также пытается напрыгнуть с ножом, но не получается. Он не падает, и я пытаюсь ударить его ногой. Он перехватывает ее и пытается ударить в бедро, в артерию. В последний момент нога уходит, сжимает в колене, избавляясь от хватки, а потом резко выпрямляется и ударяет парня в челюсть носком сабатона. Еще удар, добивающий. На этом все. Больше никто не пытался атаковать, но вот с других рядов я слышу еще голоса, потому решаю помочь. Перезаряжаюсь и залезаю на крышу микроавтобуса. Там гвардейцы уже приняли рукопашную, а на них двигались еще люди. Сразу же начинаю стрелять по всем, поливая их лазерными лучами и убивая одного за другим. По мне начинают пытаться стрелять, но их я тоже убиваю, а затем, убив всех, кто пытался атаковать в рукопашную, спускаюсь и иду дальше. Атака отбита. Она была небольшой, слабой. Быстро справились. Трупы, трупы и еще раз трупы. Как же я все это ненавидел. Как же я хотел убраться отсюда подальше. К Неринте, к Антуану, куда угодно, лишь бы подальше от всей этой бойни. Снова замена батарей. Снова в бой. Потом еще две замены. Наконец-то, спустя несколько часов беспрерывных боев, мы оказываемся рядом с выездом, который был нам нужен. Техническая дорога, что вела к провизионным хранилищам. Добрались, парни. Прокричал я по ваксу, чувствуя безудержную радость. Провизионные хранилища. Еще немного осталось. Было понятно, это был почти конец. Мы добрались до хранилищ, самому важному месту, что было у бунтовщиков, к их сердцу, без которого они не могли сражаться. Теперь нам предстоял финальный шаг к окончанию этой проклятой войны, к победе. Глава 159. Спустя сутки. Комиссар Августин Мерцелиус. Гранату. Прокричал я, как только спрятался обратно за пол верхнего этажа. Дима, стоявший рядом, протянул осколочно-фугасную, одновременно оставив палец в колечке чеки. Я дернул за гранату и тут же отпустил предохранительную скобу, после чего стал ждать. Раз, два, отчитал я, а затем правой рукой кинул гранату вверх, отчего она улетела на следующий этаж, ударилась о ящики с провизией, отскочила и улетела дальше по коридору. «Граната!» — резко прокричал чей-то голос. «Взрыв!» — громкий и мощный. С правого поворота появляется туча дыма. Затем доносятся громкие крики. Из коридора, что был перед лестницей, по мне начинают вести огонь на подавление сразу из нескольких стабберов, но все пули уходят выше меня, врезаясь в бетонную стенку. Та уже была настолько разрушена, что там торчали множество стальных арматур. «Подствольник!» — приказываю я. Дима выдает мне свой лазган с уже активированным гранатометом. Прицел вперед и вверх, так, чтобы граната улетела далеко, не врезавшись в потолок. В это же время огонь на подавление от бунтовщиков прекращается. Палец уже касается спускового крючка, но внезапно вижу движение слева. Чья-то рука, с левого поворота. И в ней, граната, корректировка, выстрел. Граната взрывается в коридоре, ударившись об ящик на левой стороне. Граната все равно летит к нам, вниз. Ору я и прыгаю на лестницу, вниз. Дима тоже падает на ступеньки. Правая рука принимает на себя на удар, затем приземляется остальное тело и продолжает волочиться вниз, пока броня не тормозит меня. Взрыв. Позади. Такой громкий, что слуховой аугмент временно блокируется. Щит не задевает. Все так же 3%. По нам снова пытаются стрелять. Готовьтесь. Кричит Гихьян. Сейчас снова попытаются гранату закинуть. Принято. Сухо. Как и всегда, отвечает Дима, пока я пытаюсь встать. Сервитор, что стоял рядом, дает свой уже пустой гранатомет, и я хватаюсь за него, чтобы было легче. Взрыв. Сверху. Осколочно-фугасная. Дима не сидел без дела. Секунда, и он забирает свой лазган у меня, после чего дает мне гранату для подствольника, и я иду наверх, чтобы вновь прикрыть нас. Зарядить. Прицелиться. Выстрелить. Взрыв. В коридоре. Поток пуль, что кромсали стену, резко прекращается. Гранату. Приказываю я, и Дима быстро дает ее мне, а затем по нам снова начинают стрелять. Дергаю гранату, отпускаю чеку и кидаю в левый угол, откуда могли уже подходить новые бунтовщики. Еще один взрыв. Новые крики. Подствольник. Перезарядка. Прицел. выстрел, взрыв, огонь прекращается, еще, перезарядка, прицел, выстрел, взрыв. На этаже больше ничего не слышно. Иду вперед, поднимаю по лестнице, на которой лежало три трупа ранее убитых нами бунтовщиков, и выглядываю вперед. Там был узкий, всего 2 метра, коридор, по обе стороны которого были ящиками с продовольствием. Еще дальше, явно баррикада из все тех же контейнеров, стоявших друг на друге поперек коридора. И вот за ней я разглядел движение двух белых силуэтов с автоматами. Выстрел. Первого удается убить. Второй стреляет и попадает, а я стреляю в ответ и попадаю в ней. 2%. С щитами совсем все плохо, но выбора нет. У других щитов уже вовсе не осталось. Продолжаю смотреть вперед. Там мелькают белые пятна, но они быстро исчезают из поля зрения, отчего не получается прицелиться. Движение. Слева. Еще один силуэт. С гранатой. Несколько лазеров попадают ему в грудь и граната падает, немного откатившись ко мне. Блять. Моментально падаю вниз и руками отклоняю себя еще ниже по лестнице. Падаю на грудь, после чего прикрываю голову. Взрыв. Поднимаюсь. Впереди вновь виднеется цель. Начинаю целиться. Стоп-берный пулемет. Щит мерцает. Почти сразу же вспыхивает и несколько пуль попадают мне в грудь, отчего я начинаю падать назад. В последний момент успеваю подставить ногу на другую ступеньку, но этого не хватает и я все равно падаю вниз. Удар. Фильтр-баллон снова больно упирается в спину. Сильная резкая острая боль начинает резать грудь в двух местах. Все же бронник пробили, а пули дошли до тела и уперлись в грудную пластину. Еще несколько ожогов к уже имеющимися. «Дима, прикрывай», — приказал я, при этом отползая в сторону. «Принято», — Скитарий занял мое место, смотря за тем, чтобы к нам никто сейчас не подобрался. Кое-как, но я все же смог отползти к Гихьяну, что стоял у вход на другой этаж, уже зачищенный в этом месте. «Нормально все?» — спросил у меня сервитор, пока огонь в нашу сторону снова прекратился. «Две раны в грудь», — отчитался я, после чего Скитарий выстрелил из подствольника. Прогремел небольшой взрыв, за которым последовала новая череда огня на подавление. В следующую секунду прогремел новый взрыв, уже более мощный, явно от осколочно-фугасной гранаты. Кого-то убили с гранатой без чеки. «Что там снабженцы?» — задал я самый насущный вопрос. «Сказали, пару минут». «Да блять», — выговорил я, так как услышать это мне вот совсем не хотелось. Наша ситуация была и так достаточно плачевной. У Гихьяна не было ни гранат, ни зарядов батареи лазгана. Щитов ни у кого уже не осталось. Гранат у меня с Димой тоже почти не оставалось, а гвардейцев с нами уже не было. Всех отправили прикрывать другие коридоры, чтобы к нам сюда не прорвались. И в довесок к этому, бунтовщики умудрились прорваться в некоторых местах, отчего пришлось отправить сционов в тыл, чтобы они там поддержали оборону. Снабженцам пришлось идти в обход по довольно извилистым путям, которые иногда и вовсе простреливались. В итоге, продвижение застопорилось намертво. У нас не было щитов, не было гранат и почти не было батарей, но при этом нам надо было держаться здесь, чтобы не дать бунтовщикам укрепиться. К тому же, еще оставалась угроза подрыва лестницы. Уже несколько раз такое произошло и нам повезло, что эту лестницу они подорвать не смогли. Через несколько секунд огонь стоп-беров стих. Это означало, что сейчас могут снова пойти гранаты. Но вместо этого я услышал странный гул, словно очень много частых ударов, что друг на друга наслаивались, превращаясь в какофонию. «Внимание!» — проговорил Дима достаточно громко и тревожно. «Толпа! Приготовиться!» «Блядь!» — воскликнули я и Гихьян одновременно. «Эти мрази постоянно так атаковали, пытаясь нас свалить и заставить хоть немного остановиться. Пытались так выиграть время. За императора!» Проорали с левой стороны и коридор наполнился истошными криками. Пару секунд и из коридора на лестницу вбегает первый человек. Девчонка, одетая в простую гражданскую одежду и вооруженная молотком. Дима убивает ее из лазгана, попав в грудь, и она падает, но вместо нее выбегают другие. 1, 2, 5, целая толпа. Я и Дима пытаемся стрелять. Первые падают на пол, затем катятся с лестницы, но другие пользуются ими, как щитом, продвигаются дальше. И вот один из бунтовщиков достигает Димы и бросается на него, перекрывая огонь и отвлекая его. Выстрел. Еще выстрел. Вибрация. Заряд кончился. Бунтовщик, мужчина средних лет, вооруженный арматуриной, бежит прямо на меня. Замахнуться ногой уже не выйдет, потому просто пытаюсь ударить его в голову прикладом лазгана. В последний момент мужик опускается вниз и врезается в меня, отталкивая назад, отчего я врезаюсь в стену фильтр-баллоном. Затем в маску противогаза врезается арматура, бунтовщик пытается ей убить меня, кулаком бью его в затылок, затем еще и еще раз, после чего он начинает падать. Передо мной возникает еще одна фигура, а затем нож, что врезается в горло. Дыхание перехватывает, начинаю кашлять, но ранения нет, воротник справляется. Следующий удар, уклоняюсь и нож уходит в стену, перехватываю руку своей правой и начинаю сжимать так, что обе кости предплечья ломаются. Бунтовщик кричит, но на меня прет еще один и замахивается молотком. Я отталкиваю первого и перехватываю молоток, после чего выдергиваю его и пытаюсь ударить бунтовщика. Тот уклоняется и удар приходится на ключицу. Удар, теперь уже в голову. Еще двое, оба с ножами. Одного успеваю ударить в висок, а второй успевает вновь ударить по горлу, но воротник снова спасает. Еще бунтовщик прижимается ко мне, за ним еще и еще, которые прижимают этих двоих, отчего парню с ножом прижимают руку так, что он больше не может бить. Люди на лестницу все прибывают и прибывают, создавая чудовищное столпотворение из орущих людей. Меня прижимают все сильнее, с такой силой, что пошевелиться уже не получается, деваться было уже некуда. Один из бунтовщиков, что стоял позади прижатого ко мне, все же вытащил руку с разводным ключом и начал меня бить им. Первый удар в шлем, второй туда же, затем третий и четвертый. Шея начинала гореть огнем от всего этого. Идея возникла спонтанно, но я решил ей последовать, другого выбора уже не было. Согнув ноги, я упал на колени, а затем просто сел на пол, давая телам прижать себя еще сильнее. Бунтовщики провалились немного вперед под массой тел позади себя, но все равно пытаются начать меня бить, теперь уже ногами. Активировав клинок в правой руке, я бью первого в живот, в район кишечника, потом второго, в селезенку. От этого они падают, а я бью четвертого и пятого, тоже обоих в живот. «Сдохните, ублюдки!» Ору я, продолжая кромсать всех, кто был передо мной. Меня заваливают тела кричащих людей, истекающих кровью. Они давят на меня, но мне это не страшно, дышать я в состоянии. Главное теперь, что эти самые тела стали моей защитой, коконом, который толпе больше не пробить. Пока что меня не достать, Авги, орет мне Гихьян по ваксу, где ты там, блять, я в порядке, кричу я ему в ответ, под трупами, меня не достанут, сам как, бью всем ебальники и отхожу, подкрепление скоро будет, их тут просто немерено сколько, полный пиздец. Дима, у тебя как, завален телами, временно не боеспособен, отчитался передо мной Скитарий, принято, тогда ждем, говорю я и отключаюсь, люди на мне больше не шевелились. Раны оказались достаточно серьезными. Теперь я просто сидел комочком в углу и ждал. Снаружи, за грудой тел, что меня защищало, я слышал ор и топот десятков ног. Толпа продолжала напирать, но на меня они не обращали внимания. Было понятно, что обо мне и Диме они уже просто не знают, так как банально не видят нас. Ёбаный пиздец, говорил я шепотом, когда осознание происходящего начало ко мне полностью приходить. Прямо сейчас я лежал под грудой истекающих кровью трупов, которых я использовал в качестве укрытия от гигантской толпы людей, что бросались на нас голыми руками, лишь бы остановить. Казалось, что все это как-то нереально, однако все это происходило взаправду. Прошла минута, топот толпы стих. Снаружи моего кокона из тел больше никто не бежал, а крики начали стихать. Затем, звуки взрывов, подствольники и осколочно-фугасные, причем много. Целая канонада. Вдруг я услышал еще шаги на лестнице. На этот раз их было куда меньше. «Фазгур, Мартош, ставьте заряды», — произнес один из голосов, остальные — прикрыть коридоры. «Давайте, парни, быстро». Понимание происходящего пришло довольно быстро. «Дима, ты слышал?» — задал я вопрос Скитарию. «Пять объектов. Трое ушли вниз. Двое здесь», — ответил мне он. «Ситуация складывалась плохой, очень плохой. Они вполне могли взорвать лестницу прямо здесь и сейчас, не дожидаясь наших войск, и тогда нас просто взорвут. У меня еще есть лаз-пистолет», — сказал я, доставая рукой до кобуры. «У меня ничего, и я не в состоянии пошевелиться. Масса тел на мне слишком большая, это уже было совсем хуево. Щита у меня не было, понял». План образовался сразу, безумный, но мог сработать. Было страшно, я сейчас шел по краю, рисковал всем и мог потерять все, оставив Неринту, нашего ребенка и Антуана, но другого выбора не было, или так, или погибнуть наверняка, пан или пропал, сказал я себе напоследок. Левой рукой удалось достать лаз-пистолет, в то время, как правый я снял с противогаз. «Эй!» — крикнул я во всю глотку, начав шевелиться. «Люди, кто там? Я здесь, вытащите меня, мне дышать сложно, ебать!» — произнес голос. «Серж, тут живой кто-то, и кто же?» — крикнул откуда-то издалека. «Слышь, а ты кто? Я против Достогуба воюю!» — проорал я. «Если вы тоже, то помогите быстрее, мне сжимают все, я тут задохнусь сейчас!» «Блядь, а если вы за Достогуба, то тогда вы идите сами нахуй там, бля, точно наш», заявил бунтовщик. «Серж, это наш, кажись, достанем, не отвлекайтесь, ставьте заряды», произнес явно их командир, после чего я услышал, как сюда кто-то поднимался. «Наш, говоришь, бля, достань вначале, мне тут все тело давит, дышать не могу, только бы сработало». «Вот ведь, ладно, сейчас, держись, не оставлять же тебя тут так подыхать, спасибо». Притворно выдохнул я и надел на себя обратно маску. По ту сторону началось шевеление тел. Пару-тройку секунд и масса тела куда меньше давить на меня. Потом ушло еще одно тело. Стало куда больше красного аварийного света. Нас разделяло только одно тело, а потом и оно начинает с меня сползать. «Пора». Труп отходит в сторону, и я вижу перед собой маску противогаза и бойца в броне с посместными лычками капрала. В последний момент я вижу его глаза, что распахиваются в удивлении. Правая рука рывком поднимается и успевает схватить его за горло. Пальцы, подчиняясь командам, сжимаются с максимальной силой, сжимая и ломая все, что там было. Тело расслабляется и падает на меня, мертв. Левая рука вытаскивает пистолет, оглядываюсь. Все вокруг устлано дымом от горящей одежды на мертвых телах. Приходится переключиться на тепловизор. На лестнице, двое человек, что занимаются взрывчаткой, повернуты спиной ко мне. Не видят меня, не услышали. Еще двое, наблюдают за выходом на другой этаж. Ход действий понятен. Прицел, выстрел. Правый парень получает лазер в бок, на месте левого легкого. «Блядь!» — кричит гвардеец, что закладывал мину на нижнюю часть лестницы. Левый не оборачивается, пытается сразу сбежать в коридор. Выстрел попадает в копчик, и он падает. Нижний уже достает лазган, пока верхний только оборачивается. Прицел. Выстрел. Лазер попадает нижнему в грудь. Еще выстрел. Лазер попадает в живот бунтовщику, и он тоже падает. Все. Никого больше нет. Вокруг только горящие трупы, которыми были устланы и обе лестницы, и пол. «Фух, блядь», — проговорил я, пытаясь успокоиться. «Это было близко, это было очень близко, еще бы немного». «Комиссар», — произнес Дима по ваксу, приводя меня в чувство. «Слушаю, Дим, заберите взрывчатку, а затем возвращайтесь под прикрытие трупов, сюда может прийти противник, торопитесь». «Да, точно, сейчас», — сказал я и начал выбираться из-под трупов. Идти по ним оказалось сложно, они были слишком мягкими, отчего приходилось проявлять осторожность, иначе можно было просто рухнуть. Взрывчатку внизу я нашел быстро, она лежала у самого основания лестницы. Затем я взобрался наверх, уже подобравшись ко второй, и тут я услышал чей-то бег, который резко прекратился. В тепловизоре я увидел, что прямо передо мной стоял человек, а вместе с ним еще четверо. «Есть кто тут?» — задал взволнованный вопрос. «Не видит от дыма». «Понял я». Я прицелился из пистолета, в случае чего, придется стрелять, заряда должно хватить, наверх уж закончи уж, проговорил другой голос. «Ладно, пошли тогда», ответил ему первый, и все пятеро быстро убежали по коридору. Пронесло. Найдя второй заряд взрывчатки, я спустился обратно вниз, улегся в свой угол и прикрылся трупом, чтобы меня точно нельзя было увидеть. Мы продолжили сидеть, пока через пару минут я не услышал знакомые тяжелые шаги. «Августин». Голос Гихина по ваксу вызвал у меня радость. «Вылезти можешь?» «Уже вылезаю», — сказал я, отталкивая от себя труп, которым прикрывался. Тут Диму завалило по полной. «Понятно, сейчас достанем», — ответил мне сервитор. Двое гвардейцев, к тому времени, уже взобрались по лестнице и остановились там для прикрытия, пока я с еще двумя гвардейцами стали разгребать огромную гору тел, под которой оставался Дима. Один труп – женщина, второй – парень лет 15, третий – девчонка где-то 20, четвертый – парень уже где-то 25. И вот, наконец-то показался Скитарий. «Идемте», – сказал Гихьян, – «снабженцы пришли». кое-как спустившись по лестнице по лежащим сплошным слоем трупам, на которых уже сгорела вся одежда, мы со Скитарием вышли в коридор. До самого конца там тянулся шлейф из трупов безоружных людей. Лишь метрах в 50 я увидел целую кучу тел, которые еще догорали и коптили дымом. «Красавчики, мужики», — услышал я от сервитора, пока ко мне подбежали снабженцы и начали выдавать все необходимое, выжили все же. «Да уж, это точно», — ответил я, отсоединяя батарею щита. «Правда, цепной меч тут бы не помешал. Начинаю понимать, для чего он нужен. Эту херню только для церемонии использовать можно», — Гихьян говорил с неприкрытой брезгливостью. «В это же время я вместе с Димой смогли заменить батареи щитов, взяли батареи для лазганов, а также гранаты, как обычные, так и для подствольника. Гихьяну заменили батарею на спине и пополнили гранатомет. Все три сциона тоже были готовы полностью к бою. Можно было выдвигаться. Мы были почти у цели. Зачищать провизионное хранилище мы не собирались, это было бы слишком сложно. Пытаться его окружить тоже не получилось бы, противник сделает все, чтобы пробиться. Потому был разработан куда более простой план. Нам нужно было прорваться в центр управления хранилищем. Именно оттуда мы могли перехватить управление, законсервировать хранилище, а затем перенастроить вентиляцию и открыть внешние клапаны, чтобы разгерметизировать его и выкачать воздух наружу. Тогда у бунтовщиков не будет возможности как-то достать провизию, а мы сможем, в случае каких-то проблем, просто отступить. Основная задача все равно будет уже выполнена. Оставалось надеяться, что бунтовщики не догадаются об этом, и что они ничего не сделали с системой герметизации. «Что у нас по ситуации?» – спросил я перед тем, как начать. Множество атак толпами попытались провести, сейчас отбиты. Теперь подоспели снабженцы с подкреплениями, начали продвигаться куда быстрее. «Отлично, тогда не будем отставать», – кивнул я. «Вперед, парни, пора покончить со всем этим». Вшестером, увлекая за собой новоприбывших гвардейцев, мы отправились обратно на лестницу. Трупы к тому времени уже догорели, но еще продолжали дымиться. Все были со страшными ожогами, вплоть до четвертой степени, прям обугленные. Кое-как получилось взобраться наверх, после чего мы остановились у самого края лестницы, чтобы нас не было видно. Был риск, что там есть баррикада. «Ну что ж, погнали», — сказал сервитор, а затем встал и выстрелил из лазгана. Он прошел вперед, а мы направились за ним. Оказавшись на перекрестке, мы встали по два человека на один коридор. Я вместе с Димой встал справа, где был длинный коридор. Там уже виднелись цели, что ждали нас. Двое стоят за ящиками с провизией, двое сидят. По нам быстро начинают вести огонь, и мы отвечаем тем же. Обоим лучи лазера попадают в голову, и они падают на пол. 96%. Им на смену приходит еще несколько человек, и нам вновь приходится по ним стрелять. Первый, второй, затем и третий. 90%. «Пошли», — приказал Гихьян, и мы направились вперед, по коридору, оставляя на прикрытии гвардейцев. По плану, мы должны были пройти по коридорам, вокруг жилблоков, зачистить их, а затем соединиться возле входа в админкорпус хранилища. Коридор длинный, прямой, как стрела. По обе стены, от пола до потолка, ряды различных ящиков с провизией, отчего идти даже вдвоем проблематично, приходится идти в шахматном порядке. Дима впереди и справа, я позади и слева. Впереди вновь возникают цели, справа и слева. Те, что слева, мои, потому начинаю стрелять. Первый и второй, затем третий. 84%. В коридор летит граната с зажженным фитилем, и мы быстро отходим. Взрыв. 66%. Недурно. Идем дальше. Останавливаемся. Дима стреляет из гранатомета во вход в жилблок с левой стороны, а я, с правой. Еще два взрыва и бежим туда. Минус еще двое тех, что выскочили дальше по коридору. В каждый выход летит по осколочно-фугасной. Новые взрывы. Я и Дима двигаемся дальше, а прикрывать входы остаются гвардейцы. Это было опасно. Все же, было понятно, что мы оставляли в тылу явно не один десяток человек, что спрятались в жилблоках и были готовы стоять до последнего. Однако, нам нужно было торопиться. Чем быстрее мы захватим центр управления, тем лучше. Два раза мы проходим мимо проходов в жилблок. И вот, первый перекресток, тоже обложенный баррикадами из ящиков. Тут уже все были убиты лазерным огнем. Дима начинает стрелять по левому коридору, в который нам и надо, а я, потому, что прямо перед нами, где были еще солдаты противника, еще минус 4. 51%. Вперед, говорит мне Дима, и мы продвигаемся дальше. Еще четверо убитых, две гранаты в коридор, затем огонь из подствольников по проходам, гранаты, прикрытие, идем дальше. Так доходим до следующей баррикады на перекрестке. С левой стороны уже прошел Сагихьян, впереди и справа по нам пытаются стрелять, но у нас получается пристрелить всех, кто пытался вылезти. 45%. Вновь продвигаемся дальше по коридору. Слева, вновь бунтовщик, с простым ружьем. Лазер убивает его раньше, чем он успевает выстрелить. Еще один, с автоматом, стреляет вслепую. Дима простреливает ему руки, отчего он прячется. Затем выстрел из подствольника, подбежать, закинуть гранаты, направиться дальше. Так еще два раза, пока мы не добираемся до еще одного перекрестка, коридора, в котором мы и должны были встретиться. Я занял оборону на баррикаде, пока Дима начал зачищать коридоры и входы в жилблоки позади меня, чтобы можно было спокойно добраться до админкорпуса. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Каждый лазерный луч попадал в бунтовщика, что пытался вылезти и начать стрелять. Не будь у меня щита, я бы уже погиб несколько десятков раз, но благодаря нему удавалось быть непробиваемым. 36%. И все бунтовщики, что были передо мной, несмотря на потери, не переставали пытаться отстреливаться. На место каждого убитого приходил еще один, за ним еще, и так постоянно. Им буквально не было конца, и их не волновало, что у нас есть щиты, как и то, что они погибали один за другим. Им было уже на все плевать. Они пытались сражаться до последнего. «Комиссар, отходите», — произнес Дима, когда я нажимал на спусковой крючок. Лазерный луч попал в очередного автоматчика. «Иду», — проговорил я. «Парни, удачи вам тут». «Благодарю, господин комиссар, мы не подведем», — ответил мне сержант, и я направился к своим. Секунд 20 я добежал до нужного перекрестка, после чего мы все направились по длинному коридору, после чего смогли пройти через пешеходную дорогу и войти в сам админкорпус провизионного хранилища. Мы были на месте. Бой продолжается, и пока Дима с Гихином шли дальше, не останавливаясь, я со сционами начал зачищать кабинеты. Первая идет граната. Взрыв. Вбегаю внутрь. Там только ящики, развороченные взрывом, и двое человек, что выскакивают из углом с ружьями. Оба стреляют в меня быстрее, чем я успеваю среагировать. 14%. Оба погибают, и я двигаюсь дальше. Дима и Гихьян уже смогли продвинуться дальше по коридору, а сционы зачистили еще три кабинета разом. Второй кабинет. Граната. Взрыв. Внутри еще двое человек, тоже с ружьями. Я успеваю присесть и пристрелить их быстрее. Сционы, зачистив свои три кабинета, зачищают еще два, а затем идут в один единственный поворот, что вел на сами склады. На нас же осталось только одно помещение, диспетчерская. Наша цель, наконец-то. Дима переключается на другую батарею щита и идет на зачистку, без гранат. Мы в это время ждем. «Чисто», — произносит Скитарий, после чего я вхожу внутрь. Там четыре трупа с прожженными ранами в головах, а также множество компьютеров. Все превращены в месиво с помощью стабберов. Бунтовщики явно поняли, что мы хотели сделать. Говорит Кинжал один, начал я, переключившись на нужный мне канал. Диспетчерская захвачена, но разрушена. Прием. Принято, Кинжал один, ответил мне субмагасицкан. Выдвигаюсь к вам. Прием. На этот случай у нас был предусмотрен свой вариант. Техножрец мог просто подключиться к проводам вместо компьютеров и взять управление на себя. Подобное, к счастью, было возможным. Оставалось только дождаться техножреца. К боевым действиям он пригоден не был, потому с нами не шел. «Идем нашим поможем пока», — сказал я, и мы втроем направились на пешеходную дорогу. В 50 метрах от нас была баррикада, которую наши смогли уже занять и сейчас отстреливались. Там уже было пятеро убитых и трое раненых, которым пытались оказать помощь. Без щитов им приходилось туго. Как можно быстрее мы подбежали туда и стали отстреливаться.